Глава 25. Маськин и паровоз. Паровозы редко можно встретить вдали от железнодорожного полотна, но как-то они не склонны удаляться от семафоров и шпал, рельсов и привокзальных буфетов. Каково же было удивление Маськина, когда одним зимним утром он встретил весьма упитанный паровозик на своем дворе. Поскольку без рельс паровозом перемещаться чрезвычайно трудно, гость опирался на самодельные костыли и, жалко скрючась, пытался откопать из-под снега травку. Чувствовалось, что паровозик голоден и весь продрог. Разумеется, Маськин пригласил его в дом и напоил чаем. К чаю Маськин подал скромное угощение. Первая группа закусок, назовем их сытными, включала в себя блюда, которыми можно наесться и с чаем, и помимо чая. В первую очередь, конечно, это были пироги и пирожки с основательными начинками – яйцом, капустой, рисом, грибами, картошкой и творогом. Баранки Маськин намазывал маслом. И, конечно же, подавал на стол блины с начинкой и без. Вторая группа закусок, их обзовем легкими, состояла из блюд, которыми можно перемежать закуски сытные, и, что очень важно, которые удобно есть. Причем удобно есть не только за столом. Поскольку чаепитие являлось неформальным, то с легкой закуской Маськин с паровозом прохаживались по кухне и стояли у окна, погрузившись в мысли о судьбах родины всех паровозов, сказочной стране паровозии, которую никто не посещал, но все совершенно уверены в ее неминуемом существовании. А иначе откуда же появляются все паровозы и куда они уезжают? К легким закускам в первую очередь относились бутерброды и сэндвичи. Именно их приятнее всего кушать во время беседы. Они не отвлекают, в отличие от блинов, например, употреблять которые нужно сосредоточенно и в тонусе поддерживают. Третья группа закусок, будем называть их сладкими или лакомыми, состояла, конечно, из сладостей и лакомств. Эти закуски, как правило, подаются после сытных и легких, и еще после основательной паузы, во время которой Маськин и паровоз отдыхали от предыдущих кушаний и вдумчиво беседовали, подражая русским помещикам середины XIX века. Обсуждали достоинства растягаев и высказывали свои соображения по разнообразным глобальным вопросам. Лакомые закуски включали в себя сладкую выпечку, шоколад, варенье, мед, орехи, сухофрукты, блины со сладкими начинками. Паровозик обратил внимание на невероятно вкусное сочетание брусничного варенья со взбитыми сливками. И, наконец, четвертую группу закусок Маськин подал, когда блины с вареньем паровоз есть уже не мог. И их, блины с вареньем, Маськин с успехом заменил свежими ягодами и фруктами. Он угощал гостей яблоками, грушами, виноградом, ломтиками арбуза, дыни, персиками, абрикосами, клубникой, земляникой, малиной. Одним словом, всем, что можно достать из закромов современного супермаркета в зимнее время суток. Из всего вышесказанного может показаться, что целью Маськиного чаепития с закусками было объесться. Это, конечно, совсем не так. Обжорство – это грех и качество, присущее конкретному человеку, а не чаепитию. И если культура наших гостей такова, что они просто объедаются, это плохие гости, хотя часто хозяевам такое поведение гостей льстит, но уже-то кому что нравится. Хорошие гости и кушают с удовольствием, и с удовольствием беседуют. И даже если, уходя, жалуются на то, что теперь 2 дня будут голодать, в их словах звучит ирония, а не глубокое объедение. Итак, Маськино чаепитие отличалось от обеда только тем, что он старался не подавать к чаю суп. В остальном паровозик вкусил все прелести Маськиного гостеприимства и понемногу размяк, выпустил из трубы мягкий клуб дыма и принялся рассказывать свою историю. История паровоза, рассказанная Маськину после чаепития. С самого рождения паровозик не желал быть как все. Ему претило ходить по рельсам. Его братики и сестрички бегали как угорелые по железнодорожным путям, а он пыхтел трубой в сторонке и отсиживался в депо. Однажды паровозик решил бежать и найти свой собственный путь. Он смело сошел с рельс, но к превеликому его разочарованию кубарем покатился в кювет. Не могут паровозы перемещаться свободно. Для них раз и навсегда проложены железнодорожные пути. Но паровозик все же решил победить этот установленный принцип и, смастерив себе костыли, пустился в путь. Хромая и побираясь, паровоз посетил святые места, побывал даже в Иерусалиме, стал знатным паломником, но все равно легче на душе ему не становилось. Паровоз никак не мог смириться со своей паровозной судьбой. Ему хотелось нестись вперед на всех парах, но совсем не туда, куда ведут удобные канатные рельсы. Он хромал на костылях, но зато туда, куда звала душа. Однако, прибыв к заветной цели, паровоз снова разочаровался. Ничто его не насыщало, ничто не дарило ему спокойствия и света. Паровоз всегда стремился во всем полагаться на себя и не замечал убегающих вдаль непознанных верст и неотверстных тайн маленького повседневного существования. Вот такой бунтарь оказался носитель пламенной паровой машины. Так на костылях он и добрел до Маськиного дома. «Почему паровозы не летают, как птицы?» – горько вопросил паровоз в конце своего рассказа. Маськин подумал и ответил. «Просто когда маленькая козявочка, паровозик или зайчик, воображает, что ему нужно решить все противоречия вселенной, то и получается хромое зрелище на костылях. А пробовал ли ты нестись по протаренному пути, по рельсам, которые для тебя в муках и смертях проложили первопроходцы?» «Нет», — признался паровозик. «Я никогда не бегал по проложенным рельсам. Я всегда искал свой путь». «Давай попробуем». «Ну чего тебя опасаться?» — весело подзадорил Маськин. «Нет», — забрыкался паровозик. «Ни за что. К чему тогда вся моя бродяжная жизнь? Мои пусть мнимые, но зато собственные находки и прозрения. Никто у тебя их не отбирает. Просто давай один раз попробуем прокатиться по проложенному пути. И тогда, может быть, к нам прицепят вагоны, и еще кто-нибудь доберется из точки А в точку Б. Разве не в этом предназначение паровозов?» Паровоз пыхтел и только грустно повторял. «Почему паровозы не летают, как птицы?» Маськин стал нетерпеливо подталкивать его. И так, толкаясь и припираясь, они дотащились до ближайшего железнодорожного полотна. Паровозик неохотно и неуверенно встал на рельсы. Маськин отобрал и бросил в сторону его костыли. Забрался на него верхом и залихватски закричал. «Улюлю!» Что на масечном наречии означало. «Полный вперед! Ни шагу назад! Позади свой огород! Чужой морковки нам не надо, поскольку у нас своей звались!» Паровозик запыхтел, поднатужился и вдруг рванул вперед. Друзья неслись, словно ветер. Нет, они мчались быстрее ветра. «Ого-го!» — кричал паровоз и весело гудел в гудок. Ему показалось, что он наконец понял, зачем существует. «Ого-го!» — вторил ему Маськин. А ведь при всем уважении к свободе, оказывается, что иногда твой путь совпадает с тем, который проложили для тебя. Очень жаль, что мы так долго бродим на костылях и этого не замечаем. Борис Кригер. Роман-шутка с подвохом. 2008 год. Редактор Валентина Кизила. Книгу читала Шарипова Эльвира.